Забавно. Что же значит, она опять отправилась в Брайтон? Хотя мне определенно сказала, что будет у матери. Я и не думал проверять, правду ли она говорит. И стоит ли разыскивать ее, если ей хочется побыть одной и поработать на новой натуре? Он попытался сделать небрежный жест и плеснул розовым вином себе на брюки. Миссис Лилибэнкс и Василий, только что оживленно о чем-то беседовавшие, замолкли, глядя на него. После неловкой паузы Сидни спросил Инесс. — Как тебе показалось, ее матушка не очень обеспокоена? — Нет. Трудно сказать. Я не так хорошо с ней знакома, чтобы по голосу определять ее настроение, — ответила Инесс, которая даже о бесспорных вещах говорила порой с крайней осмотрительностью. Она, понятное дело, хотела знать, где ее дочь. — А тебе она не звонила? — Нет, — покачал головой Сидни и занялся бутербродом. — Конечно, — подумал он. Инесс и вся эта компания решили, что у него не все ладно в семейной жизни. Ну и пусть. Он тут же представил их реакцию. Если бы они узнали страшную правду, Элис лежит в сырой земле на глубине метров полтора. Сидни при этом улыбнулся, но, заметив, что миссис Лилибэнкс смотрит на него, отвел глаза в сторону. Инесс, Карпи и вся их компания пробыли до половины пятого, а потом собрались и уехали в Лондон. Вопреки протестам Сидни, миссис Лилибэнкс помогла ему навести порядок и помыть посуду. Сидни опасался, что она использует этот повод, чтобы разнюхать у него про Элис, но старушка даже не упомянула о ней. Так болтала о всяких пустяках, о своих планах разбить за домом яблоневый сад, об особенностях освещения в Саффолке и о влиянии его на творчество Констебла, о том, как она довольна, что лимонный пирог, ее вклад в пикник, съеден до последней крошки. Примечание. Джон Констебл, 1776-1837, английский живописец, который в своем творчестве придавал особое значение изображению природы, ее свежести, изменчивости, а также стремился воссоздать трепетность световоздушной среды, сыграл важную роль в развитии европейской и пленэрной живописи. «Я бы хотела познакомить вас со своей внучкой Присси», — сказала она перед уходом. «Она уже приезжала сюда однажды, но ненадолго. Не было смысла приглашать вас. Она собирается навестить меня в следующую субботу». Она медленно шла к своему дому и думала об Элис. Где та сейчас? Что делает? Счастлива ли? Почему-то миссис Лилибэнкс казалось, что Элис скоро ей напишет. Вероятно, Сидни все же знает, куда она уехала, но не говорит, потому что Элис сама его об этом попросила. И, наверное, лучше вообще не упоминать о ней при Сидни, если только он сам не заговорит. Похоже, он несколько смущен создавшимся положением. Смущен? Чему он так странно улыбался сегодня? Наверное, как у всякого пишущего, у него воображение работает не переставая. Мало ли чему может человек неожиданно и на посторонний взгляд не к месту улыбнуться. В тот же вечер Сидни решил, что его долг — написать матери Элис письмо. Вот что у него получилось. «Дорогая миссис Снизом, извините, но я случайно ввел в заблуждение несколько знакомых, сказав им, что Элис сейчас у вас. Она сама мне сказала, что собирается к вам, по крайней мере, на первое время. Ей хотелось побыть вне стен нашего мрачного дома, где по большей части царит скука. У меня сложилось впечатление, что она не хотела говорить мне в точности, куда направляется, вероятно, потому что у нее самой не было определенных планов на этот счет. Я подумал, что стоит написать вам, чтобы вы знали, ее отъезд не был вызван семейными неурядицами. Ей просто нужен отдых и немного одиночества. Если она так или иначе свяжется с вами, дайте мне знать. Но только если она сама попросит об этом. Я обещал не разыскивать ее и собираюсь сдержать слово.